Глава 31. Представление за ужином. Ранд, сузив глаза, следил за столбом пыли, поднимавшимся впереди за тремя-четырьмя изгибами дороги. Мэтт уже направлялся к буйно разрушимся кустам живой изгороди, протянувшейся вдоль обочины. Если в ней удастся найти проход, то за вечно зеленой листвой и густо переплетенными ветвями можно будет спрятаться не хуже, чем за каменной стеной. По другую сторону дороги, отмеченной редкими бурыми скелетами кустов в рост человека, раскинулось широкое с полмили чистое поле, за которым темнел лес. Поле могло быть частью не очень давно брошенной фермы, но быстро спрятаться там было негде. Ранд старался определить скорость пыльного столба и силу ветра. Внезапный порыв закружил дорожную пыль вокруг юноши, швырнув пригоршню сора ему в глаза. Ранд заморгал и поправил простой темный шарф, обмотанный вокруг носа и рта. Шарф был теперь не очень чистым, лицо от него чесалось, но он защищал от висящей в воздухе пыли. Его дал Ранду фермер, широколицый мужчина со щеками и лбом, изборожденными глубокими морщинами от тревог и забот. «Не знаю, от чего вы бежите, — сказал он тогда, озабоченно хмурясь, — и знать не хочу. Вам понятно? У меня семья». Вдруг фермер вытащил из кармана куртки два длинных шарфа, свернутых клубком, и сунул их юношам. «Это немного, но возьмите. Шарфы моих мальчиков. У них найдутся другие. Меня вы не знаете, понятно? Времена сейчас тяжелые». За этот шарф Ранд был глубоко благодарен фермеру. После Беломостя перечень добрых поступков со стороны посторонних людей был совсем короток. Ранду не верилось, что он станет заметно длиннее. Мэтт, лицо которого кроме глаз полностью скрывал обмотанный вокруг головы шарф, быстро шел вдоль живой изгороди, дергая за зеленые ветви. Ранд коснулся украшенного цаплей эфеса у своего пояса, но потом опустил руку. Однажды прорубленная в изгороди дыра уже чуть не выдала двух друзей. Пыльный столб приближался, становясь плотнее. Это не ветер. Хорошо, хоть дождя нет. Дождь прибивает пыль. Каким бы сильным он ни был, наезженная дорога в грязь никогда не превращалась, но после дождя пыли не было. Только пыль могла предупредить о чьем-то приближении раньше, чем его услышишь. Иногда и это предупреждение опаздывало. «Сюда!» — тихо позвал Мэтт. Со стороны казалось, что он шагнул прямо сквозь живую изгородь. Ранд поспешил за ним. Когда-то тут проделали дыру. Она отчасти заросла и из трех шагов выглядела такой же сплошной стеной, как и остальной кустарник, но вблизи оказалась тонкой ширмой из веток. Когда Ранд протиснулся сквозь отверстие, то услышал топот лошадей. Это не ветер. Он затаился у едва скрытой молодыми побегами дыры, сжимая рукоять меча, пока верховые проезжали мимо. 5, 6, 7. Просто одетые мужчины, но их мечи и копья говорили, что это не сельские жители. На некоторых всадниках были кожаные рубахи с металлическими бляхами, на двоих — круглые стальные шлемы. Наверное, купеческие охранники, ищущие работу. Наверное. Один из них, проезжая мимо дыры, случайно повел глазами в сторону живой изгороди, и Ранд на дюйм обнажил свой меч. Мэтт тихонько заворчал, будто загнанный в угол барсук, кося глазами над шарфом. Рука его была под курткой. Как только возникала опасность, он всегда хватался за кинжал из шадар-лагота. Ранд терялся в догадках. Хочет ли его друг защитить себя или стремится защитить кинжал с рубином в рукояти? В последнее время Мэтт, похоже, порой начисто забывал про лук. Всадники проскакали медленной рысью, направляясь куда-то с определенной целью, но без особой спешки. Пыль осела на живую изгородь, рассыпавшись по веткам. Ранд подождал, пока не затих стук копыт, и только потом осторожно высунул голову в дыру. Пыльный шлейф тянулся по дороге дальше, двигаясь в ту сторону, откуда шли юноши. Небо на востоке было чистым. Рант выбрался на дорогу, провожая взглядом убегающий на запад столб пыли. «Не по нашу душу», — сказал он наполовину вопросительно, наполовину утвердительно. Вслед за ним, настороженно оглядываясь по сторонам, вылез Мэтт. «Может быть», — произнес он, — «может быть». Ранд представления не имел, к чему относятся слова друга, но кивнул. «Может быть». Не так начиналось их путешествие по Кеймлинскому тракту. Долгое время после бегства из Беломостья Ранд ловил себя на том, что пристально всматривается в дорогу у себя за спиной. Иногда он замечал человека, при виде которого у него перехватывало дыхание, высокого худого мужчину, торопливо идущего по дороге или долговязого беловолосого парня, сидящего рядом с возницей в фургоне, но это всегда оказывался либо торговец, либо какой-нибудь фермер, спешащий на рынок, и никогда Том Меррилин. День проходил за днем, и надежда Ранда таяла. Движение по дороге было оживленным. Фургоны, повозки, конные, пешие, поодиночке, группами, обоз купца или дюжина всадников. Тесно на тракте отнюдь не было, и зачастую в поле зрения не оставалось ничего, кроме почти голых деревьев, выстроившихся вдоль наезженной дороги. Но тут точно путешествовало гораздо больше людей, чем Ранду доводилось видеть в Двуречье. Большинство путников направлялось в ту же сторону, что и юноши, на восток, к Кеймлину. Несколько раз ребятам посчастливилось милю, а то и пять, проехать на телеге фермера, но в основном им приходилось идти пешком. Верховых Ранд и Мэтт остерегались. Заметив вдалеке всадника, они сходили с дороги и прятались, пока тот не проезжал мимо. Никто из седоков не носил черного плаща, да Ранд и не думал, что исчезающий позволит им увидеть, как он приближается, но рисковать все равно не стоило. Поначалу друзья опасались только полулюдей. Первая деревня за Беломостьем выглядела настолько похожей на Эммондов луг, что, завидев ее, Ранд замедлил шаг. Высокие остроконечные соломенные крыши, хозяйки в передниках, сплетничающие у заборов между домами, детишки, играющие на деревенском пустыре, поросшем зеленой травой. Волосы женщин, незаплетенные в косы, свободно падали на их плечи, и кое-что еще тоже было по-иному, но все вместе очень напоминало дом. Коровы щипали зелень, через дорогу важно вышагивали в перевалку гуси. Дети, смеясь, возились на пятачках, где травы не было вовсе. На проходящих Ранда и Мэтта они даже не взглянули. В таком отношении к ним и было отличие. Чужаки здесь не редкость. Еще двое не заслуживали больше одного взгляда. Деревенские собаки лишь лениво приподняли головы, принюхиваясь к идущим мимо Ранду и Мэтту. Дела до них никому не было. Близился вечер, когда путники миновали деревню и когда в окнах стали зажигаться огни. Ранд почувствовал щемящую тоску по родному дому. «Какая разница, на что похоже эта деревня?» — шептал голосок внутри него. «На самом-то деле это не родина. Даже если ты войдешь в один из этих домов, Тэма-то там не будет. А если бы был, осмелился бы ты посмотреть ему в глаза? Теперь-то ты знаешь, да?» Не считая всяких мелочей, вроде того, откуда ты родом и кто ты такой. Вовсе не горячечный бред. Ранд поник головой от язвительного смешка, звучащего у него в ушах. «С тем же успехом ты можешь остаться и здесь», — ехидничал голос. «Здесь или там, какая разница, где хуже, когда ты ниоткуда?» И тебя отметил темный. Мэтт потянул друга за рукав, но тот выдернул руку, освобождаясь, и уставился на дома. Ранду не хотелось останавливаться, но нужно было посмотреть на них и хорошенько запомнить. Так похоже на родные места, но тебе никогда больше их не увидеть, разве не так? Мэтт дернул его опять. Лицо у него было напряженным, кожа вокруг рта и глаз побелела. «Идем!» — тихо произнес Мэтт. «Идем же!» Он смотрел на деревню таким взглядом, будто подозревал, что здесь таится какая-то опасность. «Пойдем. Нам еще нельзя останавливаться». Ранд обвел деревню взглядом и вздохнул. Они еще не так далеко ушли от Беломостья. Если уж Мурдраалу удалось пробраться в Беломосте незамеченным, то обыскать эту маленькую деревушку ему вообще не составит труда. Ранд позволил Мэтту вывести себя за околицу, и вскоре крытые соломой дома остались далеко позади. Ночь пала раньше, чем друзья, уже при лунном свете, отыскали место для ночлега под несколькими кустами, на которых все еще держались сухие листья. Путники напились холодной воды из протекавшего неподалеку неглубокого ручейка и, не разжигая костра, свернулись на земле, закутавшись в плащи. Костер могли заметить недруги. Лучше уж скоротать ночь на холоде. Мучимый тревожными воспоминаниями, Ранд часто просыпался и каждый раз слышал, как бормочет и ворочается во сне Мэтт. Снов, которые Ранд мог бы припомнить, он не видел. Но спал все равно плохо. Больше ты не увидишь родного дома. Это была не единственная ночь, которую друзья провели без крыши над головой, когда только плащи защищали их от ветра, а иногда и от дождя, сильного и холодного. Не один раз им приходилось довольствоваться на ужин одной холодной водой. На двоих у них хватало монет, чтобы заплатить несколько раз за еду в гостиницах, но кровать обошлась бы чересчур дорого. Вне двуречья все стоило много дороже, а по эту сторону Аринелли дороже, чем в Байрлоне. Те деньги, что еще оставались, Ранд и Мэтт решили сохранить на крайний случай. Как-то днем друзья брели по дороге, в животах у обоих было пусто. В них даже и не урчало, солнце стояло низко и не грело, а для ночлега на виду ничего не было, кроме, опять-таки, кустов. И Ранд упомянул про кинжал с рубином. Над головами путников набухали темные облака, грозя ночным дождем. Ранд надеялся, что им повезет. Может, будет всего лишь моросящий, пусть и ледяной дождик. Ранд прошел еще несколько шагов, прежде чем понял, что Мэтт остановился. Он тоже остановился, поджимая пальцы в сапогах. Так, по крайней мере, ногам чуть теплее. Ранд сунул пальцы под ремни на плечах, сдвигая и ослабляя их. Скатка одеял и узел, замотанный в плащ Тома, не были тяжелыми, но даже несколько фунтов после нескольких миль с пустым желудком тянут немало. — В чем дело, Мэтт? — спросил Ранд. — А что тебя так заботит его продать? — зло спросил Мэтт. — В конце-то концов, я его нашел. Ты не задумывался, что мне может хочется оставить его себе, ну, хотя бы на время? Если тебе нужно чего-то продать, ну, так продай этот проклятый меч. Ранд провел рукой по эфесу, отмеченному цаплей. Мне этот меч дал отец. Он принадлежал ему. Я бы не стал просить тебя продать вещь, которую тебе дал твой отец. Кровь и пепел, Мэтт, тебе что, нравится ходить голодным? В любом случае, даже если удастся найти покупателя, много ли можно выручить за меч? На что меч фермеру? А за этот рубин можно получить столько, что хватит проехать всю дорогу до Кеймлина в экипаже. Может, даже до Тарвалона. И мы могли бы каждый день обедать и ужинать в гостиницах, а каждую ночь спали бы на кроватях. Может, тебе больше по душе пешком протопать через полмира и при этом спать на голой земле? Ранд свирепо посмотрел на Мэтта, а тот в ответ тоже буравил его взглядом. Так они и стояли на самой середине дороги, пока Мэтт вдруг не пожал скованно плечами и не опустил взор на дорогу. — А кому я продам его, Ранд? — Фермер заплатил бы цыплятами. — За цыплят экипаж нам не нанять. И если бы я только показал кинжал в любой деревне, через которую мы проходили, они бы наверняка решили, что мы украли его. Один свет знает, что тогда случилось бы. Через минуту Ранд неохотно кивнул. — Ты прав. Я понимаю. Прости, я не хотел на тебя накидываться. Это просто потому, что я голоден, и ноги гудят. — У меня тоже. Друзья вновь двинулись по дороге, шагая еще более устало, чем прежде. Налетел порыв ветра, швырнув им пыль в лицо. — У меня тоже, — повторил Мэтт и закашлялся. Несколько раз на фермах ребятам повезло разжиться едой, перекусить и провести ночь в тепле. В стогу сена было почти так же тепло, как и в комнате с камином, если, конечно, сравнивать с ночлегом под кустом. Да и в стогу, стоит закопаться поглубже в сено, даже без навеса можно не опасаться дождя, если только не хлещет ливень. Иногда Мэтт пробовал свои силы в краже яиц, а однажды набрался нахальства подоить оставленную без присмотра корову, привязанную длинной веревкой к колышку и мирно щипавшую на лугу траву. Но на фермах по большей части имелись собаки, и фермерские псы были на страже. Пробежка в 2 мили, слающей с ворой, несущейся по пятам, слишком высокая цена за 2 или 3 яйца, как считал Ранд. Особенно, когда уходили часы, чтобы собаки отстали и, наконец, позволили двум друзьям слезть с дерева, на котором они спасались от острых клыков. Вот об этих-то потерянных часах Ранд больше всего и жалел. Хоть Ранду такой способ и не очень-то нравился, но он предпочитал подходить к ферме открыто, при ярком дневном свете. Иногда на чужаков все равно спускали собак, ни слова не сказав, потому что слухи и тревожные времена заставляли всякого, живущего в стороне от других людей, с подозрением и опаской относиться к любым незнакомцам. Но нередко неполный час колки дров или таскания ведер с водой вознаграждался едой и постелью, хотя иногда постелью оказывалась охапка соломы в конюшне. Но час или два случайной работы — это час или два дневного света, когда они не двигались дальше, час или два, за которые Мурдраал мог нагнать их. Иногда Ранта задумывался, сколько миль исчезающий в состоянии преодолеть за час. Ранд жалел каждую потерянную на работе минуту, хотя, признаться, не так уж сильно жалел, когда с волчьей жадностью налегал на горячий суп, налитый в миску хозяйкой. А когда есть было нечего, понимание того, что с каждой уходящей минутой они с Мэттом все ближе к Кеймлину, ничуть не могло успокоить его пустой желудок.